«Ты подразумеваешь опасность атомной войны, папа?» – спросила Марфенька. «И это тоже само собой. Но я говорю, что научная теория отстает от техники. Она не всегда может предупредить о последствиях того или иного технического новшества. В природе настолько все тесно взаимосвязано, что изменение одного природного процесса неминуемо ведет к изменению, нарушению множества других. Когда уменьшается ледовитость северных морей, уровень Каспия начинает понижаться, а следом за ним падает и уровень озера Мичиган в Северной Америке. Таяние ледников Арктики ускоряет рост коралловых островов в тропической полосе Тихого и Индийского океанов. Совсем недавно плохое знание процессов, происходящих в океане, едва не привело к трагическим последствиям. Американцы предложили сбрасывать радиоактивные отходы на дно океана. По счастью, работы советских океанологов, кстати, проведенные, показали, что это привело бы к заражению мирового океана и атмосферы. Любое воздействие общества на природу возвращается в виде ответного воздействия природы на общество. Помните крылатые слова Энгельса, что природа мстит человеку при непродуманном хозяйничании? «Вы пессимистически смотрите на вещи», — лениво проговорила Мира. «Жаль, что у вас нет рояля. Я бы сыграла вам мою любимую сюиту Шостаковича. Вы слушали его музыку к Гамлету?» «Хорошо». «Ну, это хоть правда хорошо», — внутренне согласилась Марфенька. Разговор зашел о последних постановках театра «Современник», и она неслышно оставила комнату. Надо было помочь Христине убрать посуду. Марфенька легла в эту ночь поздно. Она ходила по комнате, путаясь ногами в длинной до пят ночной сорочке, то садясь на постель, то вставая, и размышляла. Ей хотелось судить по справедливости. «Почему я терпеть не могу нашу классную руководительницу Берту Ивановну?» – спрашивала она себя. «Кажется, я не люблю ее за то, что она все эти годы стремилась воспитать нас всех, целый класс, совершенно одинаковыми, мыслящими, как она сама. Ну да, потому я всегда и противодействовала ей. Какими бы скучными и убогими были люди, если бы они мыслили все как один. Фу, какая гадость! Только непроходимый дурак может этого желать. Но почему я изо всех сил пытаюсь сделать Христину такой же неверующей, как я сама? Почему мне так противны были сегодня рассуждения Глеба? Я с ними не согласна, отлично, но ведь это его убеждение. Может быть, Берте Ивановне тоже противны некоторые мои мысли? Неужели я такая же, как она? Тоже хочу, чтобы все мыслили одинаково и по-моему? Нет, я не такая. Идеи могут быть нравственные и безнравственные. Фашизм тоже идеи. Но это человеконенавистнические идеи, и потому мы их не принимаем. Христина, религия запугала и согнула ее. Я только хочу, чтобы она распрямилась, стала гордым и свободным человеком на прекрасной земле. Не Господи воля твоя, а ее собственная ясная воля. Но она утверждает, что Бог дал людям свободную волю. Или это в добре и зле? Хочешь, сделай плохо, хочешь, хорошо. О, какая я еще невежественная, как плохо во всем разбираюсь. Ну, почему Христина такая принижена? Это религия делает ее такой. Быть домработницей – это не выход для нее, хоть она так цепляется за наш дом. Она так благодарна мне и папе за то, что мы укрыли ее у нас от жизни. Ну, пусть немного передохнет, наберется сил. Мы вместе, чтобы ей было не страшно, пойдем в огромный мир. Уж я-то ничего не боюсь. В институт пока не пойду, школа надоела. Мы с ней вместе поступим на работу. Куда-нибудь на аэродром, что ли, летать. Марфенька сосчитала по пальцам, сколько месяцев осталось до окончания школы, и со спокойной совестью улеглась спать. Ей не пришло в голову, что она выбирает за Христину, как выбрал за нее когда-то детдом, устроив ее на швейную фабрику. Причем тогда Христине было 16 лет. А теперь это была много пережившая женщина на 26-м году жизни.